Глава 18. Сяо Ту проснулся ранним утром, и не потому, что выспался, а из-за того, что кто-то гремел откуда-то раздобытой посудой. «Нельзя разбивать яйца о камень», — кажется, увещевал Гуэй. «Внутри будет много скорлупы». «Может, ты их разбивать не умеешь?» — возмутился Михоу. «Я отказываюсь в этом участвовать». «Что он клал дальше? Соль?» «Что вы делаете?» — спросил у них Сяо Ту. «Наконец проснулся!» Впервые обрадовался этому Михоу. «Покажи, как ты рис жарил!» Сяо Ту испытующе посмотрел на него. «Ты же сказал, что он невкусный!» «Не то чтобы он мне не понравился!» — оправдывался Михоу. «Я сказал, что в нем нет ничего особенного!» «Потому у тебя, — встрял Гуэй, — даже слезы от удовольствия навернулись!» Обезьяна резко обернулся к мастеру и сверкнул пламенем в глазах, на что Гуэй поднял руки, словно сразу сдался. «Значит, не голодные духи съели остатки?» — догадался Сяо Ту. «Меньше слов, больше дела!» — поторопил Михоу, развернув его к сковородке. «Твори!» Сяо Ту взял куриные яйца и, мастерски разбив их, остоявший на поленьях вок, сделал из них баотунью. Огонь был большим, рапсовое масло шипело. Следом в сковороду отправился очищенный свежий горошек. В отличие от Михоу, у Сяо Ту было недостаточно сил, чтобы виртуозно подбрасывать жарящиеся овощи, поэтому он очень быстро мешал их лопаткой. И откуда только они все это раздобыли? Далее, не переставая помешивать, он добавил уже сваренный рис и немного соли. «Я всегда говорю, что мужчина должен уметь готовить!» Снова восклицал Михоу, когда с очередной чашкой риса было покончено. Сяо Ту, даже не притронувшись к своей, спросил. «Может, есть все же какой-то способ поскорее попасть в деревню? Боюсь, что не успею, и мэй-мэй!» Он не смог договорить. «А как же приключения?» Демон приобнял его за шею, привлекая к себе. «Такая возможность была бы...» — отозвался Гуэй. — Если бы ты был заклинателем, или хотя бы у тебя была магия. — Так научите меня, — упрашивал Сяо Ту. — Я учился этому 200 лет. Полагаю, что сможешь постичь всю мудрость и техники Дао всего за пару дней? Гуэй старался сохранить мягкость в тоне, но для Сяо Ту он все равно прозвучал строго. Опустив взгляд, он ничего не ответил, только встал и ушел к реке. «Ты доедать будешь?» — крикнул ему вслед Михоу. «Если соберешься топиться, дай знать. Я твою порцию тоже съем». «Не самое удачное время для шуток», — заметил Гуэй. «Парнишка прав. Разве нам не нужно двигаться быстрее?» «Нет. Аж для меня это жестоко. Хуже, если он будет смотреть, как увозят его невесту. Или попытается ее украсть и потому погибнет. Пока он в путешествии, у него есть надежда, потому он и живет. Этот мир куда более жесток, чем он может себе представить». «Но ты не сможешь защитить его от горя», — возразил демон. «Не смогу, но к тому времени он уже будет готов». «Я не согласен», — ответил Михоу. «Но сделаю, как ты говоришь». Перед тем, как двинуться дальше, они приняли решение посетить еще одну деревню, расположенную недалеко от заброшенной, чтобы запастись на несколько дней едой и водой. Ведь каждое новое появление в крупном городе было для них рискованным. «Мастер», — осторожно начал Сяо Ту, — «у вас было много женщин». «Не так много», — поспешил возразить Гуэй. «От правды не отпираются», — засмеялся Михоу. «Дети всегда зрят в самую суть». Мастер на это не ответил. «Вы кого-то любили?» — закончил вопрос Сяо Ту. «Нет», — коротко ответил Гуэй, а Михоу снова добавил. «Он только себя любит. Ты его видел вообще? Такие красивые мужчины никого не умеют любить, кроме себя. Слышал, в честь таких людей даже цветок назвали. Как его? Пион? Ирис?» «Нарцисс», — не выдержав, подсказал Гуэй. «Это же ты меня оскорбляешь. Когда уже запомнишь?» «Если я его запомню, то игра уже не будет такой смешной», — ухмыльнулся Михоу. тебе нужно поменьше общаться с чужестранцами. Если их просто грабить, то как еще узнать много интересного?» «А мне кажется, — не согласился Сяо Ту, — что у мастера была возлюбленная или до сих пор есть. Но любовь принесла ему только страдания, поэтому он так относится к женщинам». «Сяо Ту!» — неожиданно серьезным тоном позвал его Михоу. «Помнишь, что я тебе говорил про прямолинейность?» «Что?» Михоу замахнулся. «Помню!» — закрылся руками Сяо Ту. «Простите!» «Ты очень проницательный юноша, Сяо Ту!» — похвалил его Гуэй. «Если продолжишь писать стихи, то непременно добьешься больших высот. Но прошу, впредь никогда более об этом не говори!» Дальнейшая дорога прошла в тишине, пусть и не совсем, поскольку иногда Михоу вспоминал о своем кошельке, украденным простым мальчишкой. Либо пытался снова задеть Сяо Ту или же Гуэя. И если Гуэй что-то ему и отвечал, то юноша, в свою очередь, молчал, размышляя о сказанном мастером накануне. Как бы ему поскорее взрастить собственную ци, чтобы научиться управлять элементами так же искусно? Возможно, тогда бы он мог преодолевать немалые расстояния всего за пару шагов. Добравшись до деревни, они сразу заметили нависшую над ней тяжелую, удручающую атмосферу. Пока путники проходили через ворота, ни один из жителей не отвел от них глаз. «Чего они такие напряженные?» — тихо поинтересовался Михоу. «Разве ты не заметил талисманы на воротах и дверях домов?» «Заметил», — дернувшись, ответил Михоу. «Немного жгутся». «Потому что до ужаса слабые и исполнены с ошибками», — пояснил Гуэй. «Но для чего-то же они им нужны?» Навстречу вышел староста. «Господин!» — поприветствовал старик, кланяясь каждому из троих. «Что же вы хотите?» «Нам предстоит долгий путь», — сказал Гуэй, натянув доброжелательную улыбку. «И потому нам нужно много запасов». «Конечно, господин!» — обрадовался старик. — «Только многого у нас нет. Сейчас в нашей деревне очень тяжелые времена. Мор прошелся по многим селениям в округе, поэтому людей почти не осталось, и землю возделывать некому. До нас в этих землях никто не жил. Император 10 000 лет его правлению позволил нам возделывать землю и 3 года не платить налоги. Но кто ж знал, что здесь нас настигнет болезнь?» «И что же, до сих пор все болеют?» — поинтересовался Гуэй. «Все, кто мог умереть, умерли», — с горестью отозвался староста. Дойдя до своего дома, он велел нескольким деревенским принести имеющиеся запасы. Остальные продолжали смотреть на них, перешептываясь. И только несколько мальчуганов пробежали мимо, а один, в игре не заметив Сяо Ту, даже врезался в него. «Простите, господин!» Он быстро поклонился и, пока не получил наказание, поспешил скрыться между домами. «Опять горох?» — удрученно вздохнул Михоу, взглянув на содержимое мешка, когда они продолжили путь по лесу. «Почему ты даже не посмотрел, что покупаешь? Давай вернемся и купим что-нибудь другое». «Возвращаться не станем», — отказался Гуэй. «И ночевать тоже будем как можно дальше». «Тебя тоже раздражает это место?» — улыбаясь, догадался Михоу. «Эти люди обречены», — вдруг ошарашил всех темный мастер. «И если останемся, то мы тоже». «Ты что, болезни испугался?» — засмеялся Михоу. «Те талисманы и впрямь выполнены неумело», — покачал головой Гуэй. «Но я никогда не спутаю школу Сюань Кунсы». Примечание. Сюань Кунсы или Висячий монастырь. Храмовый комплекс, построенный на скале около священной горы Хэньшань в провинции Шаньси в 491 году. Конец примечания. «Тот, что на Хэньшань?» Примечание. Гора Хэньшань, 2017 метров, провинция Шаньси, является одним из пиков северным, на которых располагаются знаменитые даосские храмы. Конец примечания. Проявил свою осведомленность Михоу. Гуэй утвердительно кивнул. Только там мирно сосуществуют буддийский, даосский и конфуцианский алтари. А заклинатели применяют в своих талисманах техники всех трех направлений. Но, похоже, крайне неумело. Михоу не сдержал нервный смешок. Должно быть, талисманы оставил один из монахов, покинувших монастырь. Если он настолько неумелый, то я не удивлен, что именно его отправили жить обратно в мир. Хотя ему нужно отдать должное, он пытался защитить этих людей. До самого же монастыря, думаю, известия еще не дошли. Потому что настолько неумелого на борьбу с последствиями мора никто бы не отправил. Послышался тихий стук, будто что-то упало, и Сяо Ту замер. «Не замирай так!» — попросил его Михоу. «Только никогда мы говорим о жутких вещах!» Юноша обернулся и увидел лежавший на дороге чернильный камень, чуть подальше кисть, а еще дальше палочку для растирания туши. Он посмотрел на сумку и обнаружил, что дно было порвано. «Надрезано!» — мстительно произнес Михоу. «При смерти и все равно воруют!» «Именно в такие тяжелые времена люди готовы переступить все законы, даже моральные. Ведь от этого может зависеть их жизнь». Заступился Гуэй. «Оставьте их. Что пропало?» Сяо Ту еще раз осмотрел сумку. «Нефрит», — с тревогой произнес он. «Постойте! Постойте!» Со стороны деревни к ним бежал какой-то мальчишка. «Пожалуйста, мастер, подождите!»